Мы продолжали обход города, пока не стемнело. И принесли домой целый небольшой зоосад. У нас было 5 попугаев, в том числе, к моей радости, еще один желтоголовый ара, 2 карликовых бразильских кролика с рыжеватыми лапками и белыми меховыми очками вокруг глаз, и агути, большой грызун с черными глазами, тонкими конечностями и нравом русака, страдающего острым приступом нервной депрессии. Мы отнесли животных в дом Луны и выпустили их во дворике. Луна опять сколотила своих родственников отряд и отправил его добывать повсюду пустые ящики, проволочные сетки, доски, молотки, гвозди и другое плотницкое снаряжение. Потом целых 2 часа мы строили жилище для моих приобретений. Наконец, последнее из них было посажено в клетку, и мы с Луной уселись за стол и с аппетитом стали есть и пить. Из груды деревянных ящиков доносились тихое ворчание, вскрики, которые для уха собирателя животных звучат райской музыкой. Потом, поставив рядом с собой большой стакан вина, я сел перед клетками, чтобы рассмотреть своих подопечных при свете фонарика. А Луна попросил принести гитару и пел мелодичные, грустные, народные аргентинские песни, стучая иногда в гулкую деку гитары, как в барабан. Все птицы, кроме ара, оказались синелобыми амазонскими попугаями. Все они были довольно ручные и умели говорить «лорито», что в Аргентине равнозначно «попки». Так как все они были примерно одного роста и возраста, мы посадили их в клетку вместе, и теперь они с фальшивым многозначительным видом древних рептилий, которые попугаи такие мастера напускать на себя, расселись рядком, словно присяжные, разодетые в яркие одежды. От плохого питания они совсем запаршивили, но, несмотря на их неопрятную внешность, я был доволен ими, так как знал, что через несколько недель хорошей кормежки они совершенно изменятся, и после следующей линьки оперение их будет отливать лимонно-желтым, синим, а оттенки зеленого будут так богаты, что коллекция изумрудов рядом с ними безнадежно померкнет. Я осторожно завесил клетку мешковиной и услышал, как птицы отряхиваются, готовятся ко сну. Такой звук бывает, когда распечатывают колоду карт. Потом моим вниманием завладели желтоголовые ара. Ради опыта мы посадили их вместе, и потому, как они тотчас прильнули друг к другу и стали ворковать, можно было думать, что из них получится нежная парочка. Они сидели на насесте, глядели на меня время от времени, склоняя головы на бок, словно желая прикинуть, не более ли я привлекателен, если рассматривать меня в таком аспекте. Оперение их было в основном пронзительно-зеленого цвета, и только на затылке желтел широкий, ярко-канареечный полумесяц. Для ара, который, как правило, наиболее крупные среди попугаев, они были, пожалуй, мелковаты, даже чуть-чуть меньше и изящнее обыкновенных амазонских попугаев. Они что-то тихо бормотали мне и друг другу, а их бледные веки так сонно опускались на блестящие глаза, что и я закрыл их мешковины и отошел. Я давно уже мечтал о бразильских кроликах, и поэтому приобретение их доставило мне особенно большую радость. Я вытащил их из клетки. Это были еще детеныши, величиной не больше ладони, и мне было очень приятно ощущать тепло их пушистых телец. Они водили носиками, принюхивались к непонятным запахам пищи и цветов. На первый взгляд их можно было принять за обыкновенных европейских крольчат, но, присмотревшись, я увидел, что они совсем на них не похожи. Во-первых, они отличаются очень короткими изящными ушками, а спинки у них были темно-коричневые и все в ружевато-бурых пятнышках и полосках. Лапы светло-рыжие, а вокруг каждого глаза кольцом росла белая шерстка. Носики и губы тоже были чуть-чуть окаймлены беленьким. Став совершенно взрослыми, эти животные все равно остаются среди кроличьего племени карликами и достигают лишь половины роста европейского дикого кролика. Насколько мне было известно, ни один зоопарк мира не обладал этими интересными маленькими существами, и я был рад заполучить их. хотя немного сомневался, что смогу доставить их в Европу, потому что все кролики и зайцы тяжело переживают неволю. Но мои кролики были очень молодыми, и я надеялся, что они приживутся. Когда я снял мешковину с клетки Агути, зверек подпрыгнул в воздух и шлепнулся на соломенную подстилку, дрожа всем телом. На мордочке его было такое же выражение, какое должно быть бывает у старой девы, много лет заглядывавшую перед сном под кровать и, наконец, обнаружившую там мужчину. Однако, угостив зверька кусочком яблока, я успокоил его настолько, что он даже позволил себя погладить. Агути — это грызуны, члены многочисленного и интересного отряда. В него входит и мышь-малютка, которая может уместиться в чайной ложечке, а также другие грызуны, которые достигают размеров крупной собаки. А между двумя этими крайностями есть великое множество всевозможных белок, сонь, крыс, дикобразов и других, не похожих друг на друга животных.